Глава 98. В кафе поднялся взволнованный шум. Люди нервно переговаривались. Кто-то, как и Алиса, встали и отошли подальше от окон вглубь зала. Свет в помещении начал мигать. Обещали же завтра ураган, а он прогнозы не слушает. Алиса тоже вспомнила утреннее предупреждение мужа. Она смотрела через залитое водой окно и видела, как припаркованные вдоль дороги машины беспомощно мигают сигнальными огнями. Испугалась. Раздался рядом голос Германа. Алиса даже вздрогнула. «Не бойся, все будет хорошо». Его слова заглушил раскатистый удар грома, молния попала в дерево, раздался жуткий треск. «Хорошо?» Алиса взвизгнула, даже не заметив поначалу, что Герман обнял ее. «Это что, конец света?» Она не считала себя трусихой, но сейчас чувствовала всю свою ничтожность перед буйством природы. И все же то, что она была не одна, давало ей маленькую надежду. «Просто ураган», — успокаивающе произнес Литвинов. «Вряд ли он будет долгим, но лучше давай еще подальше отойдем». Словно в подтверждение его слов, стекло в одном из окон треснуло. Те, кто еще недавно завороженно смотрел на стихию и даже снимал эту ужасающую красоту на смартфоны, теперь испуганно сгрудились у стены кафе. Администратор, девушка в строгой униформе, пыталась всех успокоить, но видно было, как она сама дрожит от страха. «Такое вообще бывает в нашей средней полосе?» Задрав голову, Алиса смотрела на Германа. Она и забыла, какой он высокий. С Абуровым она была почти одного роста. «И не такое бывает». Литвинов успокаивающе гладил Алису по спине. И делал это так, будто и не было этих 4 лет порознь, да и она сама не чувствовала себя чужой в его руках. «Одно время я жил на Шри-Ланке, так там... Чего? Где ты жил?» Алиса уже не беспокоилась о громе за окном, а говорил рассказывать не о чем. Ей до дрожи в коленях захотелось выяснить прямо сейчас, как он жил без нее, что думал, чем дышал, с кем встречался. Монахом Герман не был никогда. Конечно, у него кто-то есть, пусть он и не женился. Та бойка Маргарита? У тебя мобильный звонит, не слышишь? Литвинов, в отличие от нее, полностью владел собой. Стало даже обидно. Наверное, Буры беспокоятся. Герман оказался прав. «Привет, ты где?» — громко спросила Алиса, освобождаясь из рук бывшего мужа. «Ты в порядке?» Алисе пришлось еще раз повторить, потому что слышно было плохо. Наконец она услышала голос Игната. «Ты где, Алиса, где?» Обычно спокойный Сабуров на этот раз кричал в голос. «Алиса! Я в центре, в кафе, а ты? Никуда не выходи, я тебя заберу, адрес!» Ответить Алиса не успела, связь оборвалась. И сколько она ни пыталась, дозвониться у нее не получалось. Литвинов тоже пробовал, и тоже безрезультатно. Телефоны не работали у многих, но и те, до кого сигнал формально доходил, дозвониться никому не могли. О том, чтобы выйти на улицу, и речи не шло. Одна была надежда, что все это скоро закончится. «Можно попробовать переждать у меня», — неожиданно предложил Герман, когда спустя 1/4 часа непогода продолжала бушевать. «Не волнуйся за Бурова, он не пропадет». «Легко тебе говорить», — огрызнулась Алиса. Звонок Игната вернул ее на землю. «Она замужем, ее муж с ума, наверное, сходит, а она здесь тает в объятиях бывшего. Я за него очень переживаю, не нужно было мне здесь с тобой». «Если бы ты уехал, то попала бы в ураган, в дороге», — парировал Герман. «Ты все сделала правильно, пойдем». Она была уверена, что они поднимутся сейчас в кабинет Литвинова. Все-таки кафе находилось в здании, где располагалась его компания. Однако Герман повел ее на этаж выше. Хотя лифты ходили, Алиса категорически отказалась ими пользоваться. «Что здесь?» — отдышавшись, спросила она. «Апарты, в которых я живу». Просто ответил Литвинов. Пару лет назад отец выкупил целый этаж и сделал здесь несколько квартир. Удобно, никуда ехать не надо. Алиса застыла на месте. Оставаться с Германом наедине? В ушах до сих пор стоял взволнованный крик Игната. На ее лице, видимо, отразилась вся гамма переживаний, потому что, открывая дверь, Литвинов усмехнулся. «Я помню, ты как-то ночевала у Бурова, когда он снимал хату в городе. Я тогда чуть не посидел, но ничего же не было. Или ты сейчас в себе не уверена?» Алиса, глядя ему в глаза, молча зашла в квартиру. Она и правда была похожа на номер в отеле. Небольшой коридор, переходящий в небольшую гостиную с диваном. Рядом виднелась вторая дверь, видимо, в спальню. За спиной закрылась дверь. «Я в себе всегда уверена, Гера». Голос Алисы чуть дрожал, воспоминания нахлынули с новой силой. «Это ты мне никогда не верил. Наверное, по себе судил. Я никогда тебе не изменяла, пока мы были вместе. Никогда. И в мыслях не было. Даже тогда, когда мы поссорились после корпоратива, и я сказала, что ухожу от тебя. Ничего не было той ночью между мной и Сабуровым. Слышишь меня? Ничего. А ты? Ты все решил так, как тебе было удобно. Психанул и сбежал, как обиженный пацан. Видимо, и правда так сильно любил меня, что даже пальцем не шевельнул, чтобы поговорить нормально. Да как ты вообще посмел думать, что я в ту же ночь переспала с другим? Я любила тебя, как никого и никогда не любила. На глазах у Алисы стояли невыплаканные слезы. Она давно его простила за эту ночь. Столько лет прошло. У нее есть Игнат. У них в целом все хорошо, но... Господи, как же ей было мучительно и одновременно радостно видеть, как надменное лицо ее бывшего исказилось от боли.